А если у тебя нет такого количества времени, тогда нужен враг, совершенно уверенно ответил подросток. Не просто враг, а враг с большой буквы, такой, который объединит все человечество. Тогда все забудут, что есть какая-то разница между сословиями. Происхождение отпадет на второй план, когда врагу будет плевать, голубая кровь в твоих жилах или нет. Для такого врага кровь всего человечества будет красной. А что если такой враг существует? Неожиданно серьезным тоном поинтересовался мужчина. Все насмешливые интонации из его голоса будто испарились, оставив только мертвый холод. Враг, что дремлет в глубине космоса, неизвестный поднял голову, смотря в вечернее небо. Враг, что ждет определенного часа, когда можно будет уничтожить конкурентов. А кто меня услышит, даже если я об этом буду кричать на каждом углу? Удивился Вася. То, что говорит этот человек, бред, но почему-то то, как он с ним говорил, порождало желание верить в существование великого врага. Меня в дурку закроют и выбросят ключ. Я никто. И звать меня никак. А если я дам тебе известность? Поинтересовался мужчина, делая шаг в кольцо света уличного фонаря, и парень, наконец-то, смог его рассмотреть. Высокий, возможно, очень привлекательный, интеллигентный темноволосый мужчина с невероятно ярко-голубыми глазами. Что если люди начнут тебя слушать? Ты дьявол, что ли? С усмешкой поинтересовался Вася, но под взглядом незнакомца внутри у него все сжалось в тугой комок страха. «Дьявол?» — с усмешкой переспросил мужчина. «Нет», — покачав головой, заверил он его. «Мое имя Декс», — продолжая улыбаться, представился незнакомец. «Но в чем-то ты прав. За то, что я тебе дам, ты должен будешь кое-что сделать». «Что же?» — удивился парень, смотря в странно светящиеся голубые глаза Декса. «Я дам тебе известность», — начал его новый знакомый. «Но я не просто щелкну пальцами, и все красавицы мира падут к твоим ногам. Я дам тебе, можно сказать, силу. Силу, способную изменить окружающее общество». Декс ткнул Василия пальцем в центр его лба. «Я улучшу твой и так хорошо развитый мозг. Ты умен, но после моего вмешательства равных тебе не будет. Ты будешь думать быстрее и четче самых умных людей на этой планете», — хмыкнув, Декс убрал руку от лица подростка. «Да и не только на этой планете, а взамен ты подготовишь человечество, продвинешь науку так далеко вперед, как только сможешь. Ты будешь не один, но идти к этому вы будете сами». «Как это?» – опешил парень. «Не только на этой планете, а ты думаешь, откуда я?» – с усмешкой поинтересовался мужчина. «Но ты ведь человек», – заявил Василий. «Внешность бывает обманчива», – с веселой улыбкой произнес Декс. «После того, как мои мозги прошили внеземными технологиями, я больше его не видел», — грустно произнес Василий, смотря на дно полупустого бокала. 20 лет я и мои друзья строили империю Виланд-Ютани, чтобы хоть как-то подготовить свою расу к встрече с внеземными цивилизациями, а потом и с врагом. Иерархия получила по шее и даже не поняла этого. Теперь мы ведем разработки для встречи с другой расой, той, что собирается нас всех уничтожить. Абсолютно всех, то есть нашу планету уже посещали. Схватившись за голову, пробормотал бывший адмирал. «Боже, и ты молчал, как давно? Я же сказал, что встретил его 30 лет назад», — совершенно обыденно ответил профессор. «Он никогда не говорил, как долго он за нами наблюдал», — задумчиво взглянув в вечернее небо, Василий продолжил. «Но именно его вмешательство дало мне мои возможности. Именно его наставления позволили парнишке из трущоб играть акциями на бирже и из подвальной мастерской создать корпорацию планетарного масштаба и стать ее руководителем. Его руки подняли из грязи многих моих хороших друзей в совете директоров. Лучшие специалисты, работающие в наших лабораториях, когда-то встречали его. Каждого он улучшил в той или иной степени. Иногда, как меня, при помощи техники или генной инженерии, а кому-то было достаточно простых слов и улыбки, чтобы расправить плечи, отряхнуть грязь с колен и пойти вперед. И все, что ты мне рассказывал о враге, — уточнил более-менее успокоившийся отставной военный. Это все с его слов, раньше так и было, — кивнув, ответил профессор и, разлив по бокалам остатки коньяка, продолжил. Но теперь мы начали находить подтверждения и в марсианском архиве. Крупицы, скорее даже песчинки правды. Их мало, чтобы убедить общественность, но нам и этого хватило. Теперь умы W-Y, те, кто посвящен в тайну, головы не поднимают от своих рабочих мест. Времени осталось слишком мало. Откуда ты знаешь? Я вновь его встретил, — с грустной улыбкой пояснил Земинский. 10 лет назад, на Иллиуме. У него теперь другая внешность, но я сразу узнал его, то есть, пробормотал собеседник. Да, кивнул профессор, один из глав вел труны Силкорп, и есть Декс. Он работает в пространстве Цитадели, Траверса и Терминуса уже очень много лет. Точно так же, как и нас, он, оставаясь в тени, подготавливает разумных к предстоящей войне, тайно покровительствуя тем, кто идет в правильном направлении или устраняя тех, кто может помешать цивилизациям выжить в предстоящей бойне. Но почему он не обратится в совет? Почему не предупреждает все расы? Его не станут слушать, покачав головой, ответил мужчина. Ты не знаешь всего о нем. Если он прямо придет на цитадель и заявит о надвигающейся опасности, его высмеют или того хуже уничтожат. Он ждет. Чего? Чего? Пробормотал профессор, опрокидывая в себя остатки коньяка. Он ждет первого шага со стороны врага и мессию. Какого мессию? Удивился Акимов, повторяя маневр друга, лидера, разумного, который будет первым, кто бросит вызов врагу, разумного, что победит в первом сражении и станет кровавой иконой, того, кто встанет впереди и поведет остальных к победе, того, кто не станет бояться ужасов, что несет за собой враг, кого услышат и к кому обратятся за помощью, когда враг ударит в полную силу, и долго его ждать, недолго, местное скопление, система. Солнце, орбита Плутона, станция, Гагарин, нулевой скачок, инструктор биотической подготовки Лир Вирнус. Выставив руку перед собой, Лир развеял направленный на него биотический удар Джейн. В следующую секунду ему пришлось смещаться в сторону, чтобы не попасть под рывок Джона, но легкий перекат чуть было не закончился в сингулярности. И когда она успела, мелькнула в голове Турианца, прежде чем ему пришлось увеличить радиус своего барьера, чтобы не попасть под воздействие деформации Джона. Психи мелкие. Последовавший рывок Джейн мужчина собирался сбить при помощи ударной волны, но был вынужден сам совершить рывок в сторону, так как одновременно с сестрой Джон пустил в него свою ударную волну. После того, как рывок завершился, Лир оказался в крайне затруднительном положении. Решив, что Джейн совершила полноценный рывок, он сам себя подставил. Девушка вложила только часть силы в воздействие, и вместо 10-метрового смещения она переместилась только на 4 и вложила оставшиеся силы в простое, но крайне эффективное на коротких дистанциях воздействие. Когда волна неконцентрированного кинетического удара только начала двигаться в его сторону, Вирнус понял, что проиграл. Сбитый с ног биотическим воздействием турианец прокатился по полу еще несколько метров, прежде чем врезаться в кинетический барьер тренировочной площадки. Следующее, что увидел Лир, было размытое пятно несущегося на него в рывке Джона. «Твою!» — мелькнуло в голове турианца, прежде чем мир озарила яркая вспышка, и всех наблюдающих за поединком, что собрались вокруг площадки, оглушил грохот взаимно уничтоживших друг друга воздействий. Когда яркие блики в глазах прошли, мужчина с удивлением обнаружил перед собой странную картину. Стоя друг напротив друга, близнецы Шепард, сияя биотикой, явно собирались сцепиться в драке. «Ты совсем охренел, Джон!» — выкрикнула девушка, глядя брату в глаза. «Ты его чуть не убил, с его мастерством он смог бы защититься», — холодно возразил парень. «Ты с головой дружишь или используешь ее, чтобы в нее есть?» — возмутилась Джейн, экспрессивно взмахнув руками. Рукопашный биотический удар выводит из строя вестибулярный аппарат оппонента. Трехсекундная дезориентация. «Ты бы убил его рывком такой силы!» «Я», — начал Джон. «Хватит!» — рявкнул Лир, поднимаясь с пола и отряхивая тренировочную броню. «Вы молодцы!» — хмыкнул мужчина, глядя на близнецов. «Даже десантницы Азари меня так не подлавливали, как вы!» «Джейн», — обратился к девушке турианец. «Прекрасно просчитанная комбинация атак, Джон», — посмотрел он на парня. «Сила и точность твоих ударов поражают воображение. Продолжайте в том же духе. Свободны». Зло глянув друг на друга, брат с сестрой покинули арену для спаррингов и направились в сторону раздевалок. «На сегодня все», — сказал турианец, глядя на все еще впечатленных поединком студентов. «Разойтись». Дождавшись, когда разбившиеся на группки подростки, шумно обсуждая случившееся на их глазах, покинут площадку, Вирнус смог расслабленно выдохнуть. С трудом отщелкнув крепление брони, мужчина скинул на пол грудную пластину и, болезненно сморщившись, прижал ладонь к левому боку. «Все-таки сломал», — удрученно подумал турианец. «Три ребра минимум. Вот это сила!» «Как я и думала», — услышал мужчина тихий голос со стороны входа на площадку. Оборачиваясь, Лир даже не сомневался в том, кого он увидит. В дверном проеме, держа перед собой кейс аптечки первой помощи, стояла Джейн. И когда она успела сбегать за аптечкой для левоаминокислотных, подумал турианец, глядя на синюю полоску на боку коробки в руках девушки. «Немного задело», — хмыкнул мужчина, распрямляясь. «Даже не сомневалась», — скептически произнесла Джейн и, поставив аптечку на пол, вышла из помещения. Спустя час, использовав фиксирующую повязку и вколов средства для восстановления костей турианского производства, Лир достал из своего шкафчика маленький кейс-сейф. Вбив сложную комбинацию и подтвердив свою личность генетическим маркером и голосом, турианец достал из кейса небольшую чип-карту. Заблокировав дверь своей комнаты и, повозившись с инструментом несколько минут, мужчина убедился, что ему никто не помешает. Сканер показал, что жучки и записывающие устройства отключены. Положив на стол браслет инструментрона, Вирнус вставил в специальный разъем устройства чип-карту и принялся ждать. Пару минут ничего не происходило, но вот перед мужчиной появилась голопроекция турианца с замысловатыми линиями на лице. «Здравствуй, малыш Лир», — произнес собеседник. «Давно тебя не было слышно. Что случилось, Декс?» — удивленно спросил Лир, садясь на стул напротив голопроекции. «Раньше ты отвечал почти мгновенно. Старею, видимо», — пожав плечами, ответил синтетик, с ухмылкой глядя на него. «Да и ты тоже, я смотрю. Кто это тебя так, догадайся?» Злобно рыкнув, ответил Лир. «Долбаные близнецы, а во!» Удивленно воскликнул Декс. «Вот это прогресс! Я в ужасе, Декс!» Признался турианец, устало прикрывая лицо руками. «Если первые поколения людей биотиков такое мощное, то мне страшно представить, что будет в будущем. Ты можешь себе представить 80-летнюю Азари, способную использовать рывок? Я, нет, но эти двое...» Мужчина раздраженно махнул рукой в сторону двери. «Это вообще невообразимо. Неожиданно», — пробормотал собеседник, задумчиво потирая пальцами подбородок. «Что ты можешь о них рассказать? Что именно тебя интересует?» — уточнил Вирнус, удобнее устраиваясь на стуле. «Характер», — ответил синтетик. «Что они из себя представляют?» «Джон нетипичный парень», — покачав головой, ответил Лир. «Рассудительный, спокойный и очень расчетливый. Я бы даже сказал, излишне расчетлив. Я наблюдал одну его ссору с сокурсником. Каждое слово, каждый жест, даже мимика лица была просчитана наперед и воплощалась в жизнь с точностью до секунды. Такое впечатление, что у него компьютер в голове. Хотя с его успеваемость по высокоточным наукам это только подтверждает. Что насчет Джейн? Во время занятий она собрана и сосредоточена», — задумчиво ответил турианец. «Однако она четко разделяет работа-жизнь. На занятиях она отличный и внимательный ученик. Как и Джон, она схватывает все на лету. Во время отдыха она простая девчонка. В отличие от брата, что часами сидит над учебниками, она общается со сверстниками, играет в игры, дружит. Короче, обычный ребенок». И Лир внезапно замолчал. «Что-то еще?» — уточнил Декс. «Да», — задумчиво кивнул турианец. «Есть еще одна особенность. Она может быть крайне жестока с врагами. Во время тренировочных боев она прямо-таки взрывается. Ее переполняют эмоции, и самая сильная из этих эмоций – гнев. Внешне это никак не проявляется, и она отлично сражается, но я видел показания, снятые с ее тренировочной брони и импланта. Я считаю, что девочка неуравновешена». «Это она тебя так?» – указав на его перебинтованную грудь, спросил Декс. «Как ни странно, но нет», — отрицательно мотнув головой, ответил Вирнус. «Это был Джон. Если бы не вмешательство Джейн, которая буквально закрыла меня собой, лежал бы я сейчас в реанимации. А так», — он махнул рукой, — «можно считать, что отделался легким испугом». «Девочка тебя прикрыла?» — удивился синтетик. «Собой, да. И ты мне говоришь, что она неуравновешена?» — хмыкнул Декс. «Это произошло в спарринге против обоих одновременно?» «Да». «В самом конце?» — улыбнувшись, уточнил собеседник. «Да», — возмущенно ответил турианец. «К чему ты клонишь? А ты не понимаешь?» — наигранно удивился синтетик. «Если бы девочкой управлял только гнев, центром которого являешься ты», — голограмма указала на сидящего турианца, — «она бы тебя еще и добила. А так…» — и Декс вновь многозначительно хмыкнул. «Что-то ты их слишком опекаешь», — подозрительно сощурив глаза, произнес Лир. «Почему не спрашиваешь о других студентах? Тот же Эленка показывает хорошие результаты. Дарвальдс почти дошел до 8-го уровня. А ты все о близнецах», — почти прошептал под конец мужчина. «Только не говори мне, что…» «Не скажу», — продолжая ухмыляться, прервал его собеседник. духи, вновь прикрыв лицо руками, пробормотал Лир. «Откуда ты знаешь? Это не то, о чем я хотел бы рассказывать сейчас», — уклончиво ответил синтетик. «Твоя задача остается прежней, малыш Лир», — серьезно произнес Декс. «Обучить всему, что знаешь сам. Дальше им предстоит пойти на службу. Мой контракт почти закончился», — напомнил турианец. «И скорее всего руководство Байер не захочет его продлевать». «Ничего страшного», — спокойно пожав плечами, произнес синтетик. «Продлим, если потребуется. В любом случае еще 2 года до армии, а там они уже сами». «Ты так уверен в них?» — скептически пробормотал Вирнус. «Я уверен в том, что нам предстоит», — сурово произнес Декс. «Так или иначе, они сыграют свою роль. Если не в том виде, в котором их вижу я, то, по крайней мере, как самые сильные биотики своей расы. А это уже немало. Всех уже приписал к этой войне?» — осуждающе спросил турианец. «Это сделано задолго до меня», — ответил Декс. «Можешь злиться сколько угодно, малыш Лир, но выбора нет, ни у кого», — закончил синтетик и прервал связь. «Жестянка», — глухо пробормотал турианец, глядя на отключившийся прибор на столе. «Что ты можешь знать об эмоциях? Ты вообще удосужился спросить у них, хотят они или нет спасать эту галактику? Местное скопление, система, Солнце, орбита Плутона, станция, Гагарин, нулевой скачок, курсант Байеркайдена Линка, столовая». «Ну, нифига себе, шипы обработали Турика», — воскликнул Гиббинс. «Да», — протянула Элизабет, — «капитально раскатали птичку». «Нам до них еще очень далеко», — удрученно вздохнул Семен, единственный русский парнишка, которого согласились отпустить родители. «Российская Федерация до сих пор не в ладах с Альянсом, и командование не могло им просто приказать, а только попросить». «Закатай губу обратно, Семен», — хмыкнула Элиза. «С твоим 5-м рангом об этом только мечтать. Мне сказали, что у меня все шансы добраться до 7-го ранга», — сразу набычился парень. «Тем более», — засмеялся Гиббинс, и все его поддержали. Даже Семен не сдержался и присоединился к веселью. «Да», — мелькнула в голове Алинка, — «все мы здесь можем только мечтать о способностях близнецов». Вся компания, как и большинство студентов Байра, сейчас сидели в столовой и обсуждали свои успехи в освоении биотики. За дальним столом сидела еще одна группка студентов, и подростки соревновались, кто быстрее съест свой ужин без рук. Довольно забавное зрелище, надо сказать, однако это тоже была часть тренировки Вирнуса. Когда в помещение столовой вошли близнецы Шепард, гомон студентов сменил тональности, все собравшиеся с интересом посмотрели на брата с сестрой. Джейн всем своим видом демонстрировала, что очень сильно обижена на брата, а Джону, как всегда, было на это глубоко плевать. Парень опять что-то читал на ходу с датапада и не обращал ровно никакого внимания на недовольную рожицу сестры. Поняв, что не добьется от брата никакой реакции, Джейн демонстративно фыркнула и пошла в сторону компании Алинка. «Твою мать!» — мелькнула в голове сразу покрасневшего парня, когда девушка уселась рядом с ним. «Спокойно, спокойно, как дела, Джейн?» — сразу поинтересовалась Элизабет. Вместо ответа девушка страдальчески закатила глаза и с размаху ударилась лбом о столешницу. Пару секунд молчания, и Джейн, глубоко вздохнув, прорычала что-то невнятное. «Да ладно тебе!» — засмеялся Гиббинс. «Который раз уже ссоритесь на пустом месте, все равно помиритесь». Вместо ответа рыжая девушка, чуть повернув голову, очень выразительно посмотрела на парня своими разноцветными глазами. Кайден не видел самого выражения глаз, но побледневшее лицо сокурсника говорило само за себя. «Ты только нас тут в пыль не перетирай», — улыбнулась Элизабет, но Алинка видел, что и ей неприятно под взглядом Шепард. «Вы не понимаете», — внезапно пробормотала Джейн, опуская взгляд. «Чего?» — удивив самого себя, спросил Кайден. «Нашего общения», — буркнула девушка. «Он старше меня на 11 минут, а ведет себя, будто у нас разница в 10 лет. Джейн, сделай то, Джейн, сделай это. Так девушки себя не ведут», — спародировала девушка брата и, замолчав на пару мгновений, приподняла голову и опять ударилась лбом о столешницу. «Я так больше не могу, вы же всегда вместе», — попытался подбодрить он девушку. «Вы лучшая команда на курсе, ваши результаты поражают, а когда вы работаете вдвоем, это вообще не передать словами. Вы же близнецы, вы должны понимать друг друга. У тебя братья или сестры есть?» — совершенно спокойно спросила девушка. Замялся Алинка. «Нет, вот и не пари чепухи», — буркнула Джейн. «Что за суеверие на тему близнецов? А, да, мы похожи, даже очень, но смотрим на мир своими собственными глазами. Да, в конце-то концов, я девушка, а он парень. Мы по определению разные», чуть повысив голос, добавила девушка. «Короче, увереннее», произнесла она, подняв голову и посмотрев в спину сидящего в дальнем конце столовой брата, добавила. «Пусть идет в свою офицерскую школу, а я пойду в десант». Гиббинс, пьющий в этот сок момент, поперхнулся и закашлял. Причем так сильно, что Элизабет пришлось даже похлопать его по спине. «С ума сошла?» – перевела Элиза невнятное бульканье парня. «Нет», – тряхнув головой, ответила Джейн. «Лучше так, тогда», – начал Кайден, но замолчал. «Ага», – будто прочитав его мысли, – ответила рыжая. «Через пару месяцев командование его заберет отсюда». «Но как же устав, Баир?» – удивился пришедший в себя Гиббинс. «Нам же нужно закончить обучение. Мы с братом уже переплюнули программу, а другие достигли своего максимума», – как-то грустно ответила Джейн. «Плюс программа себя оправдала, и я слышал от инструктора Вирнуса, что ее будут переносить на другую станцию, узкоспециализированную станцию», – уточнила девушка. «На основе методик, разработанных самим Вирнусом, будет строиться программа обучения будущих биотиков. Мы с вами первый поток, дальше все будет происходить не здесь». «К чему ты все это?» – уточнила Элизабет. «К тому, что командование Альянса скоро прибудет на станцию Гагарин и будет предлагать нам отправляться на дальнейшее обучение по другим военным программам. Как биотики мы сможем дальше развиваться самостоятельно, но готовить из нас военных будут уже сейчас». «И ты решила пойти в десант?» – уточнил погрузневший Кайден. «Я пока останусь здесь», – уверенным голосом ответила Джейн. «Для поступления в десант мне должно быть 17, так что еще 2 года тут просижу. А Джон?» – поинтересовалась Элизабет. «Он собрался поступать в офицерскую академию», – пояснила девушка. «Он как раз станет офицером, когда я буду определена на место службы, авось встретимся потом». «Вот так просто?» — скептически изогнув бровь, спросил Гиббинс. «Возьмешь и бросишь брата? Не тяжело? Тяжелее быть рядом с ним?» — грустно бросила девушка и направилась в сторону раздачи еды. «Пиздец!» — пробормотал Семен, взъерошивая волосы. «Это ж как он ее достал-то? Не знаю», — прошептала Элиза. «Может, передумает?» — поинтересовался Гиббинс, глядя в сторону Джейн. «Это не передумает», заявил Кайден. «Местное скопление. Система. Солнце. Орбита Плутона. Станция. Гагарин. Нулевой скачок. Бывший курсант Баир Джон Шепард. 11.04.2169. «Подумай еще раз», — настаивал он, стоя в доке для челноков. Корабли уже готовились отправляться на Землю, где изъявивших желание покинуть программу Баир студентов будут распределять по местам дальнейшего обучения. «Что скажет на это мама?» «Вот только маму сюда не приплетай», — огрызнулась Джейн. «Ты свой выбор сделал. Это мой выбор. Вечно ты упрямишься», — покачав головой, произнес парень. «Уж, какая есть», — фыркнула сестра. «Ты тоже не отличаешься особой мягкостью». «Начинается», — пробормотал Джон, поднимая с пола ангара и закидывая на плечо сумку со своими вещами. «Оно и не заканчивалось», — упрямо заявила девушка. «Береги себя, сестренка», — устало попрощался парень. «И с днем рождения нас», — бросил он через плечо. Взойдя по трапу, Джон не удержался и все же обернулся, чтобы посмотреть на сестру, но той уже не было на причальной площадке. Вновь покачав головой, парень поправил сумку на плече и вошел внутрь корабля. Их с сестрой вечные споры стали его постоянным спутником, и теперь, когда трап корабля отрезал его от Джейн, мир показался парню слишком скучным. Собравшиеся в пассажирском отсеке челнока студенты были для него как открытые книги, которые он уже не раз читал. И так было всегда, всю его жизнь. Стоит ему один раз пообщаться с человеком, и он мог легко разложить характер этого человека по полочкам и папкам. Люди были ему неинтересны. Единственный, кого он так и не смог понять, был еще и самым родным для него человеком. Джейн всегда оставалась для него загадкой. Вот она, милейший души человек, а через секунду комнату разносит в клочья от ее гнева, будто у нее в голове переключатель, срабатывающий от генератора случайных чисел. «Эх», — удрученно вздохнул Джон, доставая из сумки датапад. На табло экрана светилась надпись: «Тактика ведения боя в замкнутых помещениях при нулевой гравитации». «Зачем ты так себе жизнь портишь, сестренка?» «Местное скопление. Система. Солнце. Орбита Плутона. Станция. Гагарин. Нулевой скачок. Курсант Баир Джейн Шепард. 11.04.2169». Сжавшись в комочек, она сидела под площадкой для биотических спаррингов. Спрятавшись ото всех, она старалась унять предательские слезы, которые все текли и никак не собирались останавливаться. Расставание с братом очень сильно ударило ей по нервам, но она не хотела, просто не имела права, показывать это окружающим. Ведь она, как и ее брат, лучшая на курсе. Что бы ни случилось, она всегда шла вперед. Какие бы изматывающие тренировки ни были, она всегда вставала и продолжала. Стиснув зубы от боли в голове и мышцах, она прекращала биться только тогда, когда теряла сознание от изнеможения. А вот сейчас расклеилась. Шмыгнув носом, девушка вытерла лицо рукавом куртки и уставилась в пространство перед собой. Выбор сделан. Пыталась она успокоить себя. «Соберись, тебе еще предстоят тренировки». Рыжая бестия решила дать волю чувствам. Внезапно услышала она знакомый голос с легко узнаваемыми субгармониками. Вне тренировок и занятий, с его собственного разрешения, она могла позволять себе некоторые фамильярности в общении с наставником. «Имею я право побыть одной хотя бы иногда?» – спросила девушка. «Все имеют право на одиночество», – легко согласился с ней инструктор. Спустя секунду Джейн услышала скрип лестницы над головой. Видимо, Вирнус решил присесть на ступеньку. «Но не все могут себе это позволить», – внезапно севшим голосом добавил турианец. «Я так понимаю, у вас тоже проблем много?» «Да», — решила поинтересоваться девушка. «Не без этого», — хмыкнул мужчина. «У меня есть задачи, от выполнения которых зависит очень многое в будущем. Например», — заинтересовалась Джейн. «Например, обучить вас всему, что умею», — ответил Лир. «Разве это так важно?» — буркнула девушка, обнимая колени. «Важнее, чем ты думаешь», — пробормотал турианец. «Дело не в деньгах ведь», — уточнила она. «Нет». «Тогда», — начала она, выбираясь из-под площадки и вставая напротив уже немолодого турианца. Тот был одет в легкий спортивный костюм синего цвета, по-домашнему. «Чего же мы ждем?» Уверенно, скептически хмыкнул Вирнус, демонстрируя чистокол острых клыков в своей любимой манере улыбаться. «Сегодня один из немногих выходных. Потратишь его на тренировки? Время не вернуть», — упрямо мотнув головой, ответила девушка и, внезапно плотоядно улыбнувшись, добавила. «Так зачем тратить его впустую? Ты точно псих!» – засмеялся турианец, вставая. «3 минуты на переодевание, курсант!» – рявкнул Вирнус, но все равно продолжал улыбаться. «Время пошло! Есть!» – крикнула девушка и убежала в сторону раздевалки. Проводив ее задумчивым взглядом, Вирнус хмыкнул. «Может, действительно они такие, какими ты их видишь, Декс?» – задумчиво пробормотал турианец, направляясь в свою раздевалку. «Такс, где там моя новая тренировочная броня?» – спросил он сам у себя, заходя в небольшую комнату. Примечание к части. Это все, идем дальше. 14. Наблюдатели. Туманность полумесяц. Система. Тазали. Планета. Иллиум. Матриарх Этита. «Спасибо, девочки», – поблагодарила Азари, обращаясь к своим работницам. «Можете идти домой. До свидания, матриарх». Учтиво прощались с ней девы и уходили из помещения клуба. «Удачи вам», — улыбаясь, прощалась с ними Этита. Как только последняя дева покинула клуб, женщина устало опустилась на один из стульев. Годы идут, и никуда от этого не деться. Когда-то и она тоже была молодой и неопытной девой, а теперь женщина раздраженно потерла переносицу. «Разрешите?» — услышала она приятный мужской голос со стороны входа в клуб. «Клуб уже как 2 часа закрыт», — ответила матриарх. «Приходите завтра. Я здесь не для того, чтобы выпить или посмотреть на то, как красивые, но совершенно неопытные и недальновидные девы раздеваются у шеста», с нотками веселья в голосе произнес гость. «Я здесь, чтобы поговорить непосредственно с вами, матриарх Этита». Повернувшись на стуле, Азари с интересом взглянула на неожиданного гостя. В дверях, сцепив руки за спиной, стоял и с интересом рассматривал ее своими ярко-голубыми глазами молодой темнокожий турианец с замысловатым зеленым рисунком на лице. Одет он был в дорогой и роскошный деловой костюм серого цвета. «И что же вы хотели обсудить со мной?» — поинтересовалась Этита, вставая со стула. «И раз вы меня знаете, не соизволите ли представиться? Простите меня за мои никчемные манеры», — совершенно неискренне раскаялся мужчина и, чуть склонив голову в поклоне, представился. «Меня зовут Декс, и я один из руководителей в Тескорп. И что же могло понадобиться такой преуспевающей фирме от меня?» — с нескрываемым сарказмом поинтересовалась матриарх. «Вы знаете, как меня зовут и, следовательно, знаете, кто я. А зная, кто я, вы должны были узнать и мою биографию. Вы, несомненно, правы, мисс Этита», — не стал увиливать турианец. «Но мне не интересно то, как к вам относятся на вашей родине. Сборище старых кошелок, погрязших в своих интригах и многовековых планах, не способны увидеть то, к чему они привели свою расу. К какому упадку пришла ваша цивилизация из-за попустительства с их стороны? Громкие слова для столь молодого разумного, ухмыльнулась женщина. Мне гораздо больше лет, чем я выгляжу, хмыкнул турианец. Не делайте поспешных выводов о камне, если не знаете его истинную цену. Хаэм, с улыбкой протянула матриарх и направилась в сторону барной стойки. Проходите. Проследовав за ней, турианец дождался, пока матриарх зайдет на место бармена, и только после этого сел на стул. Не спрашивая, что тот будет пить, женщина выбрала один из лучших турианских виски, после чего поставила бокал перед турианцем и наполнила его выбранным напитком. Взяв бокал, Декс вначале понюхал ярко-красную жидкость, чуть отхлебнул и, покатав жидкость на языке, проглотил алкоголь. Пару секунд он молча смотрел перед собой и только после этого произнес. «Куршалт», — задумчиво сказал мужчина, — «производится на территории гегемонии, 30 лет выдержки». «Благодарю», — чуть кивнув, турианец сделал еще один глоток из бокала. «Разбирайтесь в напитках», — констатировал Азари. «Должность обязывает», — пожав плечами, произнес Декс. «Мне постоянно приходится общаться с разными разумными, и многие из них любят выпить во время делового разговора, или просто стараются меня споить, чтобы получить более выгодные условия», со смешком закончил он, делая еще один глоток. «И как?» Улыбнувшись, поинтересовалась Этита. «Работает?» «Нет», чуть шевельнув мандибулами в усмешке, ответил турианец. «Я все равно добиваюсь своего, достойно уважения», заметил Азари. «Это Иллиум», вновь пожав плечами, произнес турианец, будто название планеты имело сакральный смысл. «Так зачем вы пришли?» Вернулась Этита к основной теме их разговора. «За вашим опытом, матриарх», совершенно серьезно ответил Декс. «За вашими связями и уважением к вам. Мое уважение осталось в прошлом», раздраженно бросил Азари, махнув рукой в сторону панорамного окна клуба. «Меня вы смели, назвав милитаристкой и разжигательницей конфликтов, выперли из Совета Матриархов. Меня не станут слушать. Я же сказал, что мне плевать на Совет Республики», холодно произнес турианец. «Я пришел не за помощью Совета Матриархов. Я пришел за вами. И что я могу сделать такого, что не могут другие матриархи?» Чуть изогнув бровь, уточнила Этита. «Ваши взгляды, мисс Этита», начал мужчина, задумчиво глядя на бокал в своей руке, «а не то, что будет жизненно необходимо в будущем. Когда раскрутится клубок закономерных последовательностей судеб нескольких разумных галактиков, станет на грани войны, и многим потом будет не до криков о мирном соглашении и урегулировании конфликта». Серьезность, с которой говорил турианец, заставила видавшую многое на своем жизненном пути матриарх напрячься. Еще раз, внимательно взглянув на собеседника, женщина внезапно для самой себя поняла, что не способна читать его настроение по мимике лица или по мелкой моторике тела. Декс не двигался. Вообще, чуть скосив взгляд, Этита с удивлением обнаружила лежащий на столе перед турианцем неизвестный прибор цилиндрической формы. «Прольются реки крови, матриарх», устало закончил мужчина, делая последний глоток из своего бокала. Этита автоматически наполнила его вновь. «Что же такого должно случиться в будущем?» — уточнила женщина. «По наши души придут те, кто уничтожил протиан», — совершенно спокойно ответил турианец, делая глоток виски. «Жнецы, да», — хмыкнул Азари. «Я о них слышала. Сказки, основанные на мифах. Не стоит так скептически к этому относиться», — невозмутимо произнес мужчина. «Жнецы реальны, точно так же, как и мы с вами. Откуда такая уверенность?» «Из протианских архивов, что смогла откопать ваша дочь», матриарх ухмыльнулся Декс. «Лера», спросила Этита и чуть не прикусила свой длинный язык. «Именно», кивнул турианец, старательно делая вид, что не заметил то, как она скривилась из-за своей ошибки. «Исследовательскую работу мисс Леры Тессони финансирует наша компания. Недавно она откопала поврежденный информационный буй протиан. Самостоятельно она не могла расшифровать данные на нем и привезла в наши лаборатории. Там было совсем немного информации, но того, что было, оказалось достаточно, чтобы ваша дочь сорвалась в новую экспедицию». «Что же там было?» «Немного технологий», пожав плечами, ответил Декс. «Несколько координат и упоминания о враге, что уничтожает их колонии». «Так мало?» – удивилась матриарх. «И из-за этого вы паникуете?» «Я не паникую, матриарх», – вновь холодным голосом произнес турианец. «Это лишь подтвердило то, что мне и так известно. Жнецы реальны и от этого никуда не деться. А теперь вопрос. Вы так и будете сидеть здесь и ничего не делать? Пусть воюет ваша дочь и дочери других Азари, или пусть этим занимаются другие расы. Что вы от меня хотите? Поинтересовалась Этита. Я уже сказал, что именно. Ваш опыт, связи и уважение лично к вам, матриарх, ответил Декс. На моей стороне очень много разумных и немалую часть из них составляют Азари. Молодые и воинственные Азари. Как вы когда-то, вы можете стать для них лидером. Обучить их для вас не составит труда, так как вы сами были десантницей в молодости. Вы один из самых сильных биотиков своей расы. Помогите им. Встаньте во главе своего вида. Мои связи, многие матроны и даже матриархи молча поддерживают вас, Этита. И вы сами знаете, о ком я говорю. Свяжитесь с ними. Поговорите. Пусть они приедут и, после проверки, я дам им полный допуск к информации о враге. Совместно мы сможем подготовиться хоть немного к пришествию жнецов. Складно излагает, хмыкнула матриарх. Достав из-под барной стойки свою личную бутылку, женщина налила себе бокал и залпом выпила его содержимое. Пару секунд постояв, она вновь обратилась к гостю. Что будет с моей дочерью? Она часть цепи событий, которые должны произойти в будущем, уклончиво ответил мужчина. Говоришь, так как будто знаешь будущее. Возможно, улыбнулся турианец. Система. Неизвестно, плавающая станция Хронос. Входящий вызов застал Харпера за просмотром предложения и плана нового проекта под названием «Властелин». В перспективе этот проект должен был дать Церберу возможность управлять гитами. Гитами. Я слушаю, отозвался призрак, нажав голографический символ приема звонка. С экрана на него смотрела, очень красивая молодая, темноволосая девушка, крайне перспективный сотрудник, доставшийся ему по воле случая. Сэр, кратким кивком поприветствовала его Миранда. Объект Йот-1 вышел из-под наблюдения руководства Баир. На данный момент объект находится в офицерской школе Альянса на Земле. Йот-1 изъявил желание поступить на военную службу в качестве офицера. Что по объекту Йот-2? Поинтересовался призрак, раскуривая сигару. Йот-2 все еще находится на станции Гагарин, сразу ответила девушка. По собранным сведениям Йот-2 собирается поступать в десантные войска Альянса систем. Причины столь кардинального решения не ясны. Отлично, кивнул мужчина. Даже если мы не можем включить объекты Йот в проекты, связанные с изучением биотики, они все равно могут нам хорошо послужить. Пристройте к Йот-1 агента. Пусть наш оперативник начнет его планомерную обработку и постепенное склонение на нашу сторону. Такой сильный биотик в наших рядах увеличит наше влияние. Поняла, кивнула Миранда. Что по поводу Йот-2, сэр? Дождемся, когда она поступит в армию, и также пристроим своего агента, приказал Джек. Будет исполнено, вновь кивнула девушка и отключилась. Даже если ты и присматриваешь за ними, произнес мужчина, мысленно обращаясь к неизвестному разумному, что прислал ему предупреждение вместе с фотографией. Ты не сможешь за всем уследить. Бета-Аттики. Система. Тизей. Планета. Ферос. Есть такое понятие, как селение. Есть деревня. Город. Мегаполис. А есть ебать его в сраку. Какой он огромный. Вот так я могу описать планету, что является родиной одного вредного, слишком умного и заносчивого разумного гриба. 2/3 поверхности суши этой планеты протеане превратили в город. Причем высота некоторых зданий немного не дотягивала стратосферы. 9-10-километровый небоскреб – это что-то с чем-то. Благо они уже разрушены, а то я почувствовал бы зависть. Нет, искатели, под моим чутким руководством превратили кузницу в один сплошной город. Причем как на поверхности, так и под землей. Но протеане были органиками. Так что респект им и уважуха. Вообще для чего мы сюда приперлись, когда и так уже знаем, где канал? Все очень просто. Будем договариваться с грибочком. Как ни крути, но это чудо природы знает очень много. Очень. Так что хочет он этого или нет, но поговорить ему придется. Молчаливая работа команды пилотов фрегата класса «Любопытный» привела нас на поверхность в то место, где, судя по показаниям датчиков, имеется крупная форма жизни. Легко искать, когда знаешь, что ищешь, правда. Касание шасси, и вот мы на месте. Беру под управление боевую платформу, изготовленную под турианца в броне, и выхожу из корабля. Датчики сразу взвыли о наличии просто уймы аллергенов, в числе которых оказались споры неизвестного происхождения. Ну-ну, мы, то знаем, кто тут спорит, верно. Короткая команда рассредоточиться и найти спуск внутрь здания, и мои геты в таких же платформах, как и я, разбегаются в разные стороны. Как ни странно, но спуск искать пришлось очень долго. Битый час искатели носом землю рыли, но, в конце концов, поиски увенчались успехом. Спуск тоже занял приличное время, и когда на нас кинулись первые ползуны, сделанные Трианом из местной формы жизни, это был просто праздник души и тела. Какие-то то ли собаки, то ли кошки, хрен их поймешь, выскочили на нас и, раньше, чем геты успели среагировать, буквально разорвали три платформы на части. Это, скажу я вам, было неожиданно. Эти платформы по расчетам должны были справляться с краганами, не то что с какими-то котиками, но нет. Именно эти четырехлапые ползуны порвали их как тузик-грелку. Однако ползуны все же органики. Дружный залп оставшихся платформ превратили пять зомби-котиков в обугленные кучки плоти травы. Будем считать, что зажигательно-разрывные картриджи прошли испытание, пробормотал я, проходя мимо одной из таких кучек. Очередной приказ, и один из искателей, подхватив самую целую обугленную тушку, уволок ее на корабль. Больно интересно мне стало, как такая смесь из плоти и растений может вообще функционировать. По пути нам еще несколько раз попадались ползуны, но атаки их были нескоординированы и хаотичны, так, что против холодной логики машины они не выстояли. И пусть мы были вынуждены защищать контейнеры с подарками и в процессе потеряли еще 5 платформ, но это же просто платформы. Программы почти сразу эвакуировались в базу моего тела-носителя и по усиленному каналу возвращались на корабль. Будем считать, что у нас потерь нет. Ну, произнес я, глядя на огромную тушу Триана. Здравствуй, старый корень, удивительное создание. Игроделы вылоханулись, это просто уму непостижимо, какой он огромный. Если мне не изменяет память, Триан в игре был чуть больше 7-8 метров в высоту. В реальности, короче, представьте себе зеленую тушу взрослого кита, вертикально подвешенную внутри бетонной трубы на тросах диаметром в 2-2,5 метра. Представили? А теперь удвойте этот размер и получите примерное представление о том, на что я сейчас смотрю. Отдав соответствующие приказания и дождавшись, пока мои геты подтащат контейнер поближе к центральному узлу гриба и отойдут на безопасное расстояние, я уже сам подошел к этому древнему существу. «Я знаю, что ты меня понимаешь, старый корень», — произнес я. «Заранее хочу извиниться за уничтожение твоих помощников, но ты напал на нас первым. В качестве жеста доброй воли я предлагаю тебе вот это», — продолжил я тем временем, пока вводил специальные команды на консоли контейнере. «Вкуси плоти, поговорим». Дождавшись, когда крышка контейнера, который, по сути, являлся криокапсулой, откроется, я не стал ждать, пока замороженная Азари придет в себя, и вытащил ее наружу. Красивая, даже для меня, милаха оказалась агентом серого посредника. С трудом, но мы все-таки вычислили эту тварь и после непродолжительной беседы запихнули в криокапсулу. Собирался отвезти ее на кузницу, но вспомнил, что грибочек, к которому я собирался лететь, как бы сам говорить не может. Вот и пригодилась эта особа. «Что?» — вяло трепыхаясь в моих руках, спросила Азари. «Где я?» «На обеденном столе», — съязвил я, неся жертву переговоров к уже начавшим шевелиться отросткам. «Что?» — опять переспросила дева, оглядываясь, и тут-то она и заметила Триана. «Нет», — прошептала девушка. «Нет, не е-е-е-ет», — забилась Азари, пытаясь вырваться из буквально стальной хватки моей платформы. «Вы не имеете права, я гражданка цитадели». «Ты обед», — хмыкнул я, поднося бьющуюся в истерике разумную к жадно тянущимся в ее сторону щупальцам. «Сразу предупреждаю», — обратился я к Триану, протягивая ему жертву. «Я невкусный, еще отравишься. Как мне потом с тобой разговаривать?» «Не е-е-е-ет», — взвыла дева, когда щупальца выхватили ее у меня из рук и потащили в сторону раскрывающегося зеленого бутона. «Помогите, пожалуйста». «Не е-е-е-ет». «Странное зрелище, скажу я вам. Смотреть на то, как одно существо поедает другое, это необычно». Длинные и скользкие от выделения отростки Триана быстро оплели дергающуюся жертву и, хорошенько зафиксировав, буквально втянули внутрь его тела. Причем старый корень явно смаковал этот процесс. «Ме-е-е-е-едлина, паскуда сорняковая», начиная с ног, втягивал в себя жертву. Когда бутон рот закрылся, я принялся ждать. «Быстро», — хмыкнул я, наблюдая, как один из бутонов открылся, и щупальца аккуратно извлекли наружу абсолютно голую копию съеденной жертвы. Только цвет кожи был зеленый, а так прямо близняшка. Опустив клоны рядом со мной, Щупальца втянулись обратно в бутон, а копия Азари медленно встала. Покачавшись пару раз будто пьяная, она, в конце концов, выпрямилась и с интересом посмотрела на меня. «Жертва приемлема», — хриплым голосом произнес клон. «Говори, чего ты хочешь, холодный?» «Холодный?» — хмыкнул я. «Как ты узнал, что я синтетик? Я вижу и слышу все, что творится на этой планете», — пояснил Ториан устами копии. «Вас я вижу, но не слышу ваших сердец. Вы не дышите». «Разумное замечание», — пробормотал я. «Тебе известно о враге. Я пришел просить совета, как его победить. Те, кого ты называешь врагом, не могут быть побеждены», — уверенно заявил старый корень. «Цикл за циклом я наблюдал, как разумные всех видов пытались победить их, но каждый раз проигрывали. Какой мне смысл тебе помогать?» «Потому, что я не собираюсь проигрывать», — ответил я. «Я готовлюсь к их приходу. Подготавливаю разумных. Из памяти этой Азари я понял, что ты ничего не делаешь», — парировал Ториан. «Цикл не предупрежден на нашествии. Если все будут знать о враге, жатва начнется раньше срока». «Не спорю», — кивнул клон. «Однако что же ты делаешь такого, что позволит вам победить?» «Органики и синтетики работают сообща», — пояснил я. «Сильные мира сего не знают о нас, но это не значит, что нас нет. Мы готовимся». «Тогда чего ты хочешь от меня?» — уточнил корень. «Сотрудничество». «Интересно», — пробормотал клон, обходя меня по кругу. «Синтетик хочет союза со старым корнем, жертвуя органиками. Та, что ты съел, была предателем», — спокойно ответил я. «Ее все равно ждала смерть. Так она хотя бы принесет пользу». «Разумное решение», — кивнул клон. «Что ты еще мне принес?» — спросил Ториан, с интересом рассматривая еще несколько контейнеров глазами клона. «Сейчас покажу», — успокоил я его и отдал приказ своим гитам. Смотря на поверхность планеты при помощи сенсоров корабля, я все думал, а не продешевил ли я. С одной стороны, 2 месяца, проведенных на Феросе, принесли в нашу копилку очень интересные сведения. С другой, этот вонючий, не знаю, но очень хочется в это верить, гриб за каждую крупицу своих знаний требовал новых жертв. Хорошо, что в загашнике, то есть на складе вивисекторов, несколько сотен тысяч консервов про запас. Жалко мне их, и снова, нет. Это все те же пираты и бандиты, попавшиеся искателем в рейдах в системах Терминус. Им и так расстрел светит, так что... Короче, меня давит великое земноводное, но переданные Торианом данные того стоили. Осталось только испытать на практике полученные технологии. Туманность змея. Система. Вдова. Цитадель. Личные апартаменты советник Тивас. Ну, наконец-то, пробормотала Тивас, как только индикатор входной двери ее квартиры сменилась с зеленого цвета на красный. Изматывающее заседание совета, особенно с учетом появления человеческого посла, последнее время превратились в форменный кошмар. Далатрисы Саларианского союза вопят о совместных военных операциях на территории гетов за вуалью Персея. Старые ящерицы все никак не успокоятся по поводу эволюции этих машин. Из Траверса и Терминуса раз за разом приходит сообщение об уничтоженных пиратских кораблях и освобожденных пленниках. Многие представители Рассовета уже в открытую заявляют о необходимости связаться с гитами и включить их в состав пространства Цитадели. Легко сказать, да сложно сделать. С одной стороны, земноводные мымры, а с другой, их надо еще найти. Согласно разведданным, геты, что сидят за вуалью, так и не меняются, а те, что действуют на территориях разумных рас, никогда не дожидаются официальных представителей Цитадели. Сколько бы послы в колониях, где геты высаживают спасенных, не пытались с ними связаться, он всегда их игнорируют. Просто высаживают разумных с запасом продовольствия и улетают. Еще одним страшным открытием стало наличие у гетов кораблей, способных пролетать мимо систем раннего оповещения. Колонисты очень часто узнают о том, что геты вообще прилетали, только после того, как к их поселениям выходя группы спасенных. Единственным ответом кораблям-невидимкам гетов стала совместная разработка компаний ФТС и WY. Детище доселе неизвестного турианского инженера должно было сойти со стапелей через несколько лет. Корабли серии СР должны были стать первыми в линейке стелс. Хоть что-то хорошее на фоне разгорающегося конфликта между человечеством и гегемонией. Тут еще и провал включения в спектры человека. Это ж надо было так провалить задание. Артериус на ее памяти впервые так громко орал на кандидата. «Госпожа Тивас», — раздался голос терминального Ви, — «вам пришло сообщение от спутницы». Напрягшись, так как Шайра никогда не связывается с ней по пустякам, советница подошла к терминалу. Вопреки ожиданиям, сообщение было не от самой спутницы, а от одной из ее помощниц. Но вот текст сообщения вызвал приступ беспокойства. «Госпожа Тивас, у леди Шайры приступ. Приезжайте скорее». Помянув всех темных богов прошлого, Азари вызвала своего водителя и потребовала немедленно доставить ее в покой. «Силина!» — позвала женщина-помощницу спутницы, как только она вошла в покой. Пока из дальнего конца комнаты бежала вышеупомянутая девушка-человек, присутствующие клиенты с удивлением смотрели на нее. Как же, сама советница республики Азари. Но матриарх было плевать на них, ситуация не располагала к сантиментам. «Госпожа Тивас», торопливо поклонившись, поприветствовала ее девушка. «Прошу за мной». Несмотря на то, что в личной комнате спутницы всегда главенствовал порядок и гармония, сейчас там была форменная катастрофа. Все вещи валялись на полу. Голопроектор был вырван с корнем из стены, а стеклянное ложе, которым так гордилась Шайра, было разбито вдребезги. Сама виновница разрушений, сжавшись в клубок, спряталась за единственным целым диваном и, схватившись за голову, тихо выла на одной ноте. «Богиня», — пробормотала Тивас, — «выйди», — приказала она девушке, и та почти телепортировалась из комнаты. Заблокировав дверь ключом, советника матриарх подошла к сидящей за диваном Азари и очень аккуратно помогла ей встать, а потом сесть на диван. Состояние Шайры вызывало у стороннего наблюдателя приступ паники, однако Тивас уже не раз наблюдала такое. Каждый раз, когда видящая ее народа получала очередное предзнаменование галактического масштаба, у нее мог случиться приступ паники. Но чтобы так, это впервые. «Шай», — ласково обратила матриарх к девушке. «Что случилось?» «Тетя Тивас», — со всхлипом прошептала Шайра, — «нас ждет ужасная война. Расскажи мне, дитя», — попросила Азари, садясь рядом с ней. «Я видела тьму», — начала рассказывать видящая, уперев свой взгляд в лежащий на ковре соколок стекла. «Тьму, что уничтожит нас всех. Что ты видела?» «Я видела миллиарды разумных», — вновь всхлипнув, произнесла девушка. «Миллиарды и миллиарды». Все они в ужасе кричали и старались убежать от надвигающейся тьмы. Каждого, кого тьма догоняла, она делала частью себя. «Богиня!» Они так кричали. Взвыла девушка и начала раскачиваться взад-вперед. «Тише, тише!» — обняла ее Тивас. «Все хорошо». Дождавшись, когда Шайра более-менее успокоится, матриарх вновь задала вопрос. «В твоем видении все погибли?» «Да, нет», — с какой-то странной интонацией ответила девушка. «Бежали не все, были и те, кто сражался с тьмой. Расскажи о них», — попросила советница. «Они», — Азари нахмурила брови, вспоминая подробности видения, — «были сами как тьма. В них горел огонь жизни, но их тела были пронизаны тьмой, будто она текла по их венам. Там были и краганы, и турианцы, и Азари, даже саларианцы и дреллы. Стоя плечом к плечу, они сражались с тьмой, и их мастерство поражало воображение. Они победили, я не знаю», — воскликнула Шайра, вскакивая с дивана и начав ходить из стороны в сторону перед советницей. «Там было очень много разумных. Были даже такие, что сражались на стороне тьмы. Они были подобны обороняющимся, но жизнь в них почти угасла. Тьма почти захватила их тела. Что-нибудь еще?» — терпеливо спросила Тивас. Резко прекратив расхаживать из стороны в сторону, Шайра уставилась на лежащее на полу ожерелье. Задумчиво подняв украшение с пола, девушка положила его себе на ладонь. Некоторое время она рассматривала самый большой драгоценный камень в середине ожерелья. «Там был один разумный», — тихо произнесла девушка, нежно гладя драгоценность в своей руке. «Он, или она, я не могла его рассмотреть. Огонь его жизни светился ярче всех. Он вел за собой других. Лидер, я не знаю», — прошептала видящая, — «но было что-то странное в нем, точнее, рядом с ним». «Что?» — стараясь сохранять спокойствие, поторопила ее Тивас. «Рядом с ним был кто-то еще, будто и не было того рядом, но он был». Девушка устало потерла пальцами виски. «Кто-то оберегал этого разумного, словно атоми, невидимое для нас, но хранящее наши жизни. Ты никогда так расплывчато не говорила о своих видениях», — не сдержалась матриарх. «Но так и есть», — пробормотала девушка. «Кто-то присматривает за ним, но его присутствие незримо, неощутимо. Даже мой дар не может точно сказать, кто это». «У нас есть шанс?» — сиплым голосом спросила советница. «Есть», — улыбнулась Шайла, продолжая смотреть на драгоценность. «Маленький, но есть. Система. Оплот машин. Планета. Кузница. Центральный сервер. Отчет совместной группы умники Вивисекторы. Полученные данные от СКА, проверенные испытаниями. Отторжения не обнаружено. Считаем проект плоть машины успешно завершенным. Прикрепляем пакет данных. Наконец-то. Примечание к части. Усё, едем дальше. 15. Армейские будни или не буди во мне хомячка. Местное скопление. Система. Солнце. Планета. Земля. Ванкувер. Тренировочный лагерь подготовки космодесантников Альянса Порта-дель-Вейс. Дэвид Андерсон. Отстраненно наблюдая, затем, как молодое пополнение десанта до рефлексов отрабатывает самые эффективные приемы рукопашного боя, Дэвид своими мыслями пребывал далеко от этого места. Этот урод, Сарин, капитально подставил его, да и Кали он теперь не скоро сможет увидеть. Предаваясь мрачным мыслям, мужчина не заметил, как к нему обратился полковник Симмонс. «Что, простите?» – вынужденно переспросил он. «Как вам наши курсанты, лейтенант?» Понимающе повторил полковник. «Курсанты они и есть курсанты», – спокойно ответил Андерсон, пожав плечами. «Первое сражение покажет результаты ваших тренировок. Согласен с вами», – грустно произнес Симмонс. «Однако в этом наборе есть несколько отличных новобранцев». «И каких же?» – уточнил лейтенант. «Есть 5 рядовых с выдающимися показателями», – ответил полковник и принялся перечислять. «Рекрут Саммерскейн, уроженец Канады, проходит подготовку по программам. Тяжелый штурмовик, гренадер-наводчик, рекрут Круглова Элизабет. Отец погиб во время ВПК, мать жительница США, биотик 7-го ранга, выпускница БАИР, проходит подготовку по программе «Страж», что включает в себя изучение медицины, инженерии и поддержки отряда биотикой. Рекрут Клиффорд Генри, Англия, проходит подготовку по 2 программам, разведчик-инженер. Рекрут Романовская Ольга, русская, проходит подготовку по программам, медик-пилот. И, как вишенка на торте, рекрут Шепард Джейн, биотик ранга 9+, выпускница БАИР, проходит подготовку по нескольким специальностям, адепт, штурмовик-биотик, тяжелый штурмовик, инженер. «Интересно», – пробормотал Андерсон, – «почему вы так выделяете эту Шепард, и где они сейчас?» «На лекциях», – со смешком ответил полковник, – «у них мало времени и мы не стали их выгонять на дополнительные тренировки, а Джейн выделяется среди прочих своими неординарными способностями. Если все остальные более-менее приспособились к реалиям службы уже в процессе подготовки, то Шепард изначально пришла к нам почти подготовленной. Не знаю, чему там ее учили на Гагарине, однако в дополнительных физических тренировках она почти не нуждалась. Участвует в физподготовке исключительно ради поддержания формы. Боевые навыки выделяются необычным, для нашей армии, стилем. Инструкторы говорят, что учил ее явно турианец. Видимо, слухи были правдивы, их действительно учил биотик-турианец. Так или иначе, она может позволить себе дополнительные занятия. Вот и учится сразу по 4 специальностям. И они все успевают, удивился лейтенант. Более того, с нескрываемой гордостью ответил Симмонс. Они лучшие на потоке. Вы собираетесь сделать из них взвод? С интересом поинтересовался капитан Палмер, капитан легкого крейсера «Сидней», на котором сейчас служит Андерсон в качестве командира десантных отделений. Хотелось бы заполучить таких вундеркиндов. Скорее всего, этого не получится сделать, удрученно ответил полковник Симмонс. Они не подходят друг к другу по психологическому профилю. Исключение только Шепард, Круглова и Саммерс. Клиффорд и Романовская склонны к конфликтам с Шепард и Кругловой. Саммерса они принципиально не замечают. Наши психологи в один голос утверждают, что 5 из них не получится. Это печально, вздохнул капитан Палмер. Таких спецов всегда стараются собрать в один боеспособный отряд. Инструкторы пытаются примерить их, но все бесполезно. Так как Джейн ярко выраженный лидер компании, они не смогут работать вместе. Почему? Полюбопытствовал капитан. Шепард не страдает ксенофобией, пожав плечами, ответил полковник. Саммерс и Круглова ведомые и в качестве ведущего выбрали Джейн. Как следствие, ксенофобия Саммерса прошла, а Кругловой так училась Шепард в БАИР. Клиффорд и Романовская наоборот не признают главенства Шепарда и являются ксенофобами. И это причина их конфликтов, вновь удивился Андерсон. Нет, покачал головой Симмонс. Они не подходят друг к другу еще по многим параметрам, но ксенофобия Клиффорд и Романовской сильно злит Шепард. А у нее, скажу я вам, характер и так не сахар.